В общем, Эбеновый зоб был очень сильным противником, против которого нужно было выставить достойную силу. Из всех приходящих на ум Августу личностей, только он один подходил на эту роль. Ну, может, еще Лаки. Она бы, возможно, смогла справиться с зобом, но станет ли эта безумная богиня помогать ему? Навряд ли. Хотелось ли Августу подставлять собственный зад в будущей заварушке? Вообще не хотелось. Он же не был отбитым на голову психом, ищущим драки, ну или еще каким-то там безумным кретином, который в общем-то долго не проживет. Он был условно нормальным человеком, который не стал бы рисковать своей жизнью лишний раз. К сожалению, никаких альтернатив на его замену не было, а идти и просить помощи у Лаки могло быть себе дороже. Он уже ей и так задолжал. Хотя там он ее о помощи не просил, скорее она поставила его перед фактом, что ему нужна помощь и он теперь ей должен. Разумеется, если в качестве выплаты долга Лаки попросит что-то возмутительное, Август постарается отвертеться от этого. Они ведь никакой контракт на бумаге не заключали, а только устно обговорили условия, а значит, любой договор между ними может быть недействителен. Помимо Августа, на базу счета прибыла Анита Старк и Наташа Романов с Шарлоттой Роджерс. Вместе с Фьюри группа обсудила свои будущие действия. Щит развернул по всему городу свою разведывательную сеть, справедливо полагая, что пришельцы не могли далеко уйти. С поддержкой Совета мировой безопасности, который впервые был полностью на стороне Фьюри, Щит мобилизовал все свои резервные силы. Гидра по указке Августа также начала мобилизовывать собственные силы. В основу этой силы встало два отряда суперсолдат в непробиваемой силовой броне, только при взгляде на которую сторонний наблюдатель чувствовал исходящую от нее мощь. Третий отряд суперсолдат еще не успел до конца вырасти и оставалось довольствоваться только шестью десятками гвардейцев. Помимо суперсолдат, было подготовлено 500 штурмовиков, оснащенных экзоскелетами и вооруженных энергетическими винтовками. Казалось бы, в руках Гидры собралась серьезная сила. Правда, если сравнить ее со 100-тысячной армией США, расположившейся на побережье Лонг-Айленда, то даже суперсолдаты не выглядели уж слишком эффектно. Расположившаяся рядом армия США просто сметет своей армадой карманную армию Августа. В полной тишине десятки читаури, словно одурманенные, работали над каким-то сложным устройством. В стороне от них стоял зоб и, сложив руки за спину, наблюдал. Работающие перед ними читаури ранее были шпионами, которые устроили в щите диверсию. Никак с наукой до этого они связаны не были. Так почему же они были заняты сбором какого-то сложного устройства? Всему виной был камень разума, установленный в навершие скипетра. Танос специально доверила его зобу, чтобы тот с помощью камня разума сумел построить устройство, способная использовать силу камня пространства. Хватило одного касания скипетра, и сила камня разума даровала читаури знание того, как построить нужный им портал. Зобу оставалось только ждать, пока устройство будет построено, а после его активировать. Все делалось в спешке, чтобы не дать силам Земли и Асгарда опомниться. Зоб собирался сразу же, как устройство будет построено, активировать его и призвать через него бесчисленную армию читаури. Иначе выбраться и доставить камень пространства матери ему не удастся. Асгард уже должен был заметить его присутствие и выслать определенные силы для подавления. Один не даст зобу украсть камень пространства из Мидгарда, только полное военное превосходство позволит выбраться за территорию Асгарда и доставить камень пространства Таносу. Зоб и отряд читаури укрывались в заброшенном нью-йоркском гетто. Скоро это гетто станет центром боевых действий, после которых все изменится. Кто-то поднимется, кто-то опустится, а одна хитрая богиня будет наказана. Глава 41. Начало расследования и вторжения. Фьюри догадывалась, что организованное нападение на щит, похищение Тессеракта и странное предательство Фрэнсис были лишь частью более крупного плана. Директриса щита решила подготовиться ко всему. Поэтому с получением разрешения от Совета мировой безопасности, Хеликарьер 64 образца был активирован и поднят в небо. 64 образец был устаревшим прототипом, существовавшим в единственном экземпляре, ныне снят с производства из-за своей огромной цены и малой эффективности. Впрочем, наработки 64-го образца были усовершенствованы и использовались в засекреченном проекте озарения, доступ к которому имели единицы. Хеликарьер 64-го образца являлся продвинутым воздушным средством передвижения, по своему функционалу и дизайну представляющий из себя современный авианосец. Проектировался он с возможностью продолжительного, независимо от энергии полета, благодаря четырем массивным двигателям, которые дают тягу, необходимую для поднятия в воздух. Изначально хеликарьеры 64-го образца проектировались щитом в качестве стратегических мобильных баз, которые могли выполнять ряд задач – разведку, скрытое развертывание или операции прямого удара. Но, как и говорилось ранее, из-за определенных ограничений и ряда допущенных ошибок 64-й образец не оправдал возложенных на него надежд и был списан с производства. Хеликарьер 64-го образца. Он был показан в фильме «Мстители». Все члены команды «Мстителей» были собраны на хеликарьере, который завис на высоте 6 километров над Нью-Йорком. Фьюри использовала 64-й образец по его прямому назначению, сделав из него временный командный центр. Сам Август не был членом команды «Мстителей», но тоже был удостоен чести поучаствовать в канонных событиях. Он даже не возмущался по поводу оказанной ему чести. В любом случае нужно было выполнять задания системы, которая особо-то и не была щедра на задания, а только из заданий было возможно получить какие-либо ценные награды. Так что он, считай, добровольно принял роль временного члена команды «Мстителей», запросив всего лишь символическую сумму в размере 5 миллионов долларов. Фьюри, конечно, от таких запросов смерила его строгим взглядом, но соответствующий чек оформила. До открытия портала оставалось меньше дня. Возможно, если бы Августу удалось предотвратить создание портальной установки из тессеракта или даже кражу тессеракта, задание по отбитию вторжения могло бы быть и выполнено. Но Август не хотел рисковать провалом задания, как бы это мерзко и хладнокровно ни звучало. Останови он сейчас канонное событие, и неизвестно тогда, что предпримет Танос. Лучше лишний раз не испытывать судьбу и пользоваться знаниями канона, усилия себя и свое окружение. Конечно, под использование знаний канона можно завернуть и довольно мелкие события, наподобие получения каких-либо сывороток и устройств в удачно подвернувшийся момент. Август уже много раз жаловался про себя на окружающий его мир. Временные рамки этой вселенной Марвел были слишком сильно сбиты, многие события и персонажи переделаны. Полагаясь на знания канонов разных вселенных, предугадать нахождение того или иного предмета в нынешнем мире было практически невозможно. Оставалось полагаться только на свою систему и какие-то глобальные события. И опять же, не факт, что даже глобальные события будут следовать установленному канону. Канонная арка с Читаури уже доказала это. Вместо ослепленной возможной властью Локи на Землю через Тессеракт попадает Зоб, сильнейший ребенок Таноса, а сам Локи, точнее сама Локи, неизвестно где пропадает и неизвестно что делает. Август чувствовал, что эта хитрая богиня ведет против него какую-то маленькую игру, и от этого чувства по его спине пробегал неприятный озноб. Внутри Августа переполняла кучу сложных эмоций по отношению к Локи. Эта богиня лжи была слишком нестабильной, двуличной и жестокой. Обладая бы она канонными силами из оригинальной кинематографической вселенной, то Август при первой же с ней встрече, не задумываясь бы, избавился от нее и прикопал бы где-нибудь. Жестоко, довольно жестоко, а как иначе? Убивай или будешь убитым. Почему такое же отношение не было использовано к Кингпин? Август не знал о ее истинных силах и считал, что вполне сможет контролировать ее с нынешним могуществом. Поэтому и относился к ней так фамильярно, можно даже сказать, игрался с ней. Власть Ванессы была полезна для него и могла быть легко использована в личных интересах. Сейчас вся оставшаяся команда «Мстителей», помимо вдовы, которую Фьюри отправила в Индию на поиски женщины Халка, самозабвенно пребывала на капитанском мостике и вместе с Фьюри слушала отчеты разведкоманд, прочесывающих Нью-Йорк. Пока все были отвлечены, Анита незаметно подошла к приборной панели хеликарьера и прикрепила к ней маленький жучок. Он в считанные минуты обошел защитные протоколы щита и получил доступ к секретной информации. Зачем Анита заполучила информацию из баз данных щита? Она хотела убедиться, что ее спонсирование щита деньгами и технологиями не проходит даром, и они реально выполняют свою работу по сохранению мира в Америке. Недавнее происшествие с появлением пришельцев и похищением Тессеракта заставило усомниться Аниту в правильности спонсирования щита, ведь по сути она даже не знает, куда уходят ее деньги и технологии, щит перед ней не отчитывается. Незаметно ретировавшись в каюту, Старк засунула свой нос в секретную информацию щита. Перебирая тонны отчетов, Анита удивленно нахмурилась, увидев чертежи передового энергетического оружия массового поражения, которое по сведениям будет использовано в засекреченном проекте «Озарение». Что это за проект такой, Старк не узнала. Основная информация о нем хранилась на отдельных серверах щита. Пока Анита копалась в украденных данных, Шарлотта, ведомая банальным любопытством, отправилась изучать корабль. Слишком необычным он для нее был. До этого она уже видела современные модели авианосцев, которые, впрочем, не сильно ушли от своих аналогов времен Второй мировой, но вот летающих авианосцев она еще никогда не видела. Как им удалось поднять в небо 20 тысяч тонн металла? Фьюри рассказывала про использование легких сплавов, о новейших специально созданных турбинных технологиях и о много другом. Шарлотта мало что в этом поняла, но решила лишний раз не переспрашивать. Это со стороны могло выглядеть грубо, да и если ей второй раз повторят то же самое, она все равно не поймет. Поэтому она решила просто списать это в разряд технологий будущего и разобраться в этом когда-нибудь в другой раз. Разбираться в современных технологиях стало ее маленьким хобби. Нынешнее поколение никогда не задумывалось, как работает их смартфон или компьютер, что происходит при нажатии на кнопку пуска в компьютере, как загорается монитор и каким образом экран смартфона реагирует на прикосновение. Бродя по длинным техническим коридорам корабля, Шарлотта неожиданно для себя наткнулась на запертую дверь. За ней находился продовольственный склад, который ни разу не использовался по назначению, и в основном там хранился всякий малонужный мусор. Роджер вспомнила это из объяснения одного техника, работающего на корабле. Так почему же, казалось бы, склад с малонужным мусором был заперт, когда склад с оружием и амуницией всегда был открыт? Подойдя к запертой двери, Шарлотта из любопытства попыталась открыть ее своей картой доступа. Прижатая карточка громко пропищала, и роботизированный голос сообщил, что для открытия двери ее уровень доступа недостаточен. Разумеется, от такого сообщения Шарлотта очень сильно удивилась и даже отступила от двери на два шага назад. Ее карточка обладала высшим доступом, таким же, как карточка самой Фьюри. Так почему же ее уровня доступа было все равно недостаточно? Почему дверь заброшенного склада требовала такой уровень доступа? Шарлотта решила довериться своим внутренним инстинктам, которые не раз ее спасали во время Второй мировой войны. Приложив ладонь к металлической двери, Роджерс впилась в ту своими пальцами и насильно открыла ее. За открытой дверью оказался ничем не примечательный склад, внутри которого ровными рядами выстроились армейские металлические ящики. Открыв один такой, Шарлотта глупо захлопала ресницами и сжала свои ладошки в кулачки. Внутри оказалась форма гидры периода Второй мировой войны, вместе с энергетическим оружием. Как она здесь оказалась и почему ее так прятали? Зачем щиту вообще понадобилось держать при себе столько комплектов гидровской униформы? Ведь каждый ящик, который открывала Шарлотта, был полон униформы и оружия гидры. Инстинкты забили тревогу. Недавнее появление гидры в Германии, странные приказы командования и секретное хранение униформы и оружия гидры. Дурные мысли начали пожирать Шарлотту изнутри, и она решила немедленно покинуть склад, постаравшись скрыть свои следы. Вернулась Роджерс на капитанский мостик именно в тот момент, когда перепалка между Фьюри и Старк начала угасать. Рыжеволосая миллиардерша была недовольна секретной разработкой оружия массового поражения и высказывалась против. Фьюри оправдывалась перед Анитой и другими тем, что эти разработки не будут применены против людей и будут направлены только на предотвращение вторжения извне, то есть против пришельцев и им подобных. Шарлотта была полна сомнений. Прошлое доверие к Фьюри из-за найденной на корабле находки было полностью подорвано, а помимо Фьюри, никого, кому бы доверяла Роджерс, на корабле не было. Произошедший на капитанском мостике конфликт заставил Шарлотту обратить внимание на нелюбимую ею дочь Говарда Старка. Анита выросла редкостной стервой и эгоисткой с раздутым самомнением, которую Роджерс с трудом переносила. Но, видимо, ей можно было доверять, и поэтому капитан Америка решила рассказать о своей находке Старк. Разумеется, для этого она выждала удобный момент, когда Анита после скандала удалится в отдельную каюту и отправилась за ней. «Возможно, щит что-то от нас скрывает», — закончила Шарлотта свою историю. Она рассказала о встрече с Гидрой в Германии и о всех замеченных ею странностях в щите и, самое главное, о целом секретно хранящемся арсенале Гидры. Разумеется, в начале рассказа Роджерс Старк вставляла едкие комментарии, стараясь спровоцировать блондинистую героиню. Уже в середине рассказа Анита замолчала, а под конец глубоко нахмурилась. «Я доверяю тебе, поэтому и рассказала о найденной находке и своих домыслах». «Так, стой, подожди, мне надо подумать», — остановила Шарлотту Анита и схватилась одной головой за лоб, глубоко хмурясь. «Черт, мне нужен виски, чтобы все в голове устаканить». Старк прошлась по каюте и уселась на постель. Сложив руки вместе, она прикрыла глаза. «Ладно, Чтобы добиться ответов, мы должны порыться в грязном белье счета. Взломав общие базы данных, я узнал об отдельных серверах, где хранится засекреченная информация. Нам просто нужно попасть к этим серверам и взломать их. «Ты знаешь, где они находятся?» – спросила Шарлотта, подпирая плечом дверной косяк. «В подвалах штаб-квартиры счета, где же еще?» – усмехнулась Анита. «Нам попасть туда незаметно будет сложно. Нужно заручиться поддержкой, и я даже знаю, кто нам может помочь. Ты уверена, что этому человеку можно будет доверять?» – подозрительно спросила Роджерс. «Да, ты с этим человеком уже много раз виделась. Его зовут Август, неприступный красавчик, который постоянно заставляет мое сердечко быстро биться». Обратив внимание на скривившуюся физиономию Шарлотты, Анита добавила: «Не криви лицо. Мы с ним познакомились очень давно, и только благодаря ему я еще до сих пор жива. Он полностью заслуживает моего доверия, и если Гидра реально до сих пор существует, то он точно не на их стороне. Ты так ему доверяешь, а не думаешь, что это твое доверие вызвано всего лишь обычной влюбленностью?» — усмехнулась Капитан Америка. «Помнишь, ты рассказывала про солдат-героев, готовых заслонить своим телом колючую проволоку и дать другим пройти через себя? Ну так вот, Август относится к таким героям. Правда, у него характер скверный, но он компенсируется его симпатичной мордашкой», — игриво закончила Анита. «Шарлотта, я не маленькая девочка, и в отличие от тебя, у меня было много опыта в общении с мальчиками. Это ты у нас можешь влюбиться как маленькая девчонка, я уже женщина довольно опытная. Что-то мне мало верится в твою опытность», — вздохнула Роджерс. «Хорошо, надеюсь, ты не ошибаешься». Договорившись с друг другом, две героини выловили Августа в коридоре и повели в отдельную комнату для разговора. Шарлотта пересказала ему ту же историю, Анита дополнила ее и выдвинула перед мужчиной предложение. Тот от озвученного Капитан Америкой рассказа и предложения Аниты знатно так удивился. «Опять происходит что-то, чего в каноне не было. Две недолюбливающие друг друга особы сговорились между собой и решились на довольно опасную авантюру. И может быть бы Август просто отказался от предложения Старк, моментально выбросив его из головы, если бы их будущая авантюра не мешала его планам. Сервер, который они хотели взломать, хранил в себе данные по проекту озарения и другую довольно компрометирующую информацию. Если Анита получит доступ к засекреченным данным счета, то некоторые действия Гидры внутри счета могут быть обнаружены. Разумеется, Август не могут этого допустить, иначе его тайная карманная организация будет раскрыта и уничтожена, возможно, даже вместе с ним». Задействовав максимальную скорость мышления, Август начал перебирать в голове варианты, как отговорить двух героинь от их будущей авантюры. И вроде бы у него даже получилось. По крайней мере, он отсрочил неизбежное и дал возможность Гидре подчистить свои следы на серверах щита. Разумеется, такие явные действия Августа не прошли мимо Шарлотты. Голубые глаза Роджерс сузились, и она теперь с осторожностью смотрела на Августа. «У тебя», — только Шарлотта хотела обличить действия мужчины, как на всем корабле зазвучала тревога, и троица побежала на капитанскую рубку. Когда они добрались до нее, перед ними открылся вид на огромный энергетический луч, бьющий с окраины Нью-Йорка прямо в небо. Август перевел взгляд с луча на системный таймер, отсчитывающий считанные минуты до вторжения Читаури. Недолго думая, Фьюри приказала приблизить хеликарриер к точке, откуда в небо бьет энергетический луч. Не нужно иметь много извилин в голове, чтобы догадаться, что кража энергетического куба и энергетический луч, бьющий в небо, как-то связаны между собой. Пока корабль в тишине летел к району Нью-Йорка, откуда бил энергетический луч, Капитан Америка подозрительным взглядом прожигала стоящего впереди нее Августа. Кого-то ей он напоминал. «Вы знаете Августа?» — спросила Тора и схватила за руку случайно проходящую мимо женщину. «Отпустите меня!» — вспылила женщина на такое неадекватное поведение и гневливо окинула взглядом одетую в броню Тору. «Иначе я вызову полицию!» «Тора, отпусти ее!» — положил руку на плечо богини грома азиатской внешности лучница. «ТЦ, и это, похоже, тоже не знает, где Август!» — цыкнула языком Тора, выпустив из захвата прохожую. «Та женщина в таверне говорила, что Август находится где-то в Нью-Йорке, так почему никто не может ответить, где Август? Неужели нас обманули? Я думаю, нам просто стоит лучше поискать». «Боже мой, Тора, ты видишь это?» — пораженно спросил Сив. Асгарцы, как и все остальные прохожие на улице, уставились в одну точку. Туда, откуда с земли в небо устремлялся энергетический луч. «Я ощущаю мощную энергию», — проговорила великанша. «Тора, я почувствовал, что где-то в Мидгарде кто-то пытается открыть портал с помощью энергии Тессеракта, раздался в голове Торы голос Одина. Если он откроется, то Мидгард может быть уничтожен, а Асгард окажется на грани войны. Я чувствую, что ты находишься рядом с энергетическим источником, окажи помощь силам Мидгарда и не дай порталу открыться. Поняла, отец, вслух выкрикнула Тора, отвлекая некоторых прохожих от созерцания бьющего в небо луча. Всятец один связался с тобой, удивился Сив. Да, нам нужно прикрыть источник энергетического луча. После этого вернемся к поискам Августа. Телепатические приказы Одина не были чем-то необычным для отряда Торы. Один часто координировал их в девяти мирах и с помощью их силы решал возникающие в мирах проблемы. Открывающийся в Мидгарде портал не стал для Торы и ее отряда чем-то необычным. Они уже столько раз спасали девять миров, что уже давно сбились со счета. Для них решение очередной проблемы в подчиненном Асгарде мире было обычной рутиной. Воспользовавшись магией быстрого перемещения, отряд Торы в считанные секунды оказался рядом с источником энергетического луча. Пробегая взглядом по окружению, глаза Торы наткнулись на знакомые силуэты, на ее лице расплылась ожидающая улыбка. Снова воспользовавшись магией перемещения, она оказалась перед человеком, который не давал ей покоя уже многие месяцы. На радостях, не сдерживая себя, Тора обвила его шею рукой и, прижав к своей груди, по-дружески стала легонько душить его. Разумеется, человеком, попавшим в объятия скандинавской богини, оказался Август, и разумеется, он был не один, а с отрядом мстителей и отрядом агентов щита. Реакции у двух отрядов были одинаковыми, они достали свое оружие и направили его на Тору, готовясь к смертельной битве. Тора от такого резкого поведения людей удивленно выпучила глаза, не понимая, что она сделала не так, при этом голову Августа из своих объятий не выпустила, только сильнее вдавила его в свою пышную грудь. Где-то вдалеке раздался мелодичный, певчий смех. Его обладательницей была Лаки. Сидя на крыше многоэтажного здания и весело перебирая ногами, она с помощью магии наблюдения следила за Августом. От резкого появления старшей сестры и реакции окружающих людей, а особенно от дикого непонимания со стороны Торы, Лаки не выдержала и засмеялась. Богиня лжи закинула удочку и ожидала. Ожидала того момента, когда Август заполучит камень разума, чтобы аккуратно появиться и забрать его. Уговоры, предлоги, обещания, угрозы, Лаки была плевать на то, как она получит камень разума, главное получить. Она даже готова была убить Августа, если то потребуют обстоятельства. Все равно после дуэли с сестрой, Лаки собиралась препарировать мужчину и узнать его маленькие секретики. Никакой привязанности к Мидгардцу богиня лжи не испытывала. Серьезная Тора. Глава 42. Вторжение Читаури. Огонь не открывать, выкрикнул Август, привлекая внимание руками. Тора, немедленно отпусти меня. Мстители и агенты щита озадаченно между собой переглянулись. В это время к Торе подошли ее товарищи и заслонили принцессу Асгарда, защищая своими телами. Примитивное мидгарское оружие не могло причинить серьезного вреда крепким телам асгарцев, но все же какую-никакую опасность оно представляло. «Они твои товарищи?» – спросила мужчину богиня молнии и ослабила свою хватку, давая возможность Августу выбраться. «Почему они наставили на меня оружие? Ты появилась слишком неожиданно, без предупреждения, какую еще реакцию ты ожидала?» – отошел от богини мужчина. «Но я же тебя просто поприветствовала, как хорошего друга». Август тяжело вздохнул и махнул рукой в сторону агентов щита. Большинство из них сразу опустили свое оружие, так как были скрытыми агентами Гидры и беспрекословно подчинялись приказам Августа. Другие, посмотрев на товарищей, тоже опустили стволы. «Зачем ты прибыла на землю? Асгард собирается оказать нам помощь». Фьюри связалась по гарнитуре с Августом и передала свои вопросы через него. Оставшаяся на Хеликарриере директриса щита не потерпит присутствие еще одного пришельца, творящего хаос в центре Нью-Йорка. Если ответ Торы ее не устроит, Фьюри немедленно попытается разобраться с ней, задействуя не только силу Мстителей, но и оружие Хеликарриера. «Изначально я прибыла в Мидгард, чтобы провести с тобой честную дуэль. Я не согласна с прошлым результатом. Тогда я сильно ослабла из-за отсутствия магии», — недовольно сказала Тора, сложив крепкие руки на пышной груди. «Пока я искала тебя, в этом городе кто-то решил воспользоваться энергией Тессеракта для открытия портала. Отец приказал мне разобраться с этим. Так как у команды Торы были схожие с щитом интересы, Фьюри решила пригласить асгардцев присоединиться к общему отряду. Так она сможет держать появившихся пришельцев под наблюдением и, возможно, использовать их силу. Тора решила не отказываться от предложения Фьюри и присоединилась к силам мидгардцев вместе со своей командой. Объединившись, отряд продолжил движение. Отправленные к центру энергетического луча разведчики не выходили на связь. Август догадывался, что, возможно, весь отряд разведчиков был уничтожен. Все-таки маленький отряд людей мало что мог противопоставить телекинетическими силам Зоба. Он мог в мгновение ока разобраться с агентами, даже не дав им возможность отправить сигнал о помощи. В итоге, как Август и предполагал, пройдя несколько сотен метров, они наткнулись на переломанные тела разведчиков. Разбитые головы, пробитые животы и вывернутые руки. Страшное зрелище, которое Аните пришлось не по нраву. Шарлотта же вместе с агентами щита особо ярко на ужасное зрелище не отреагировали. Агенты перед вступлением в должность проходили какую-никакую подготовку, а Роджерс участвовала во Второй мировой войне и успела насмотреться на довольно жуткие картины. Отряду нужно было двигаться дальше. Энергия тессеракта достигла предела, портал вот-вот откроется. Группа сделала несколько шагов вперед и услышала громкий шуршащий звук, будто несколько камней терлись друг об друга. Этот подозрительный шум исходил от окружающих развалившихся домов. Быстро смекнув, что к чему, Август отдал приказ группе рассредоточиться. Гидровцы мигом разбежались в разные стороны, а агенты щита некоторое время недоумевали, почему Август раздает им приказы. Недоумение сыграло с ними злую шутку. Сотни кирпичей из окружающих домов поднялись в небо и как ястребы устремились вниз, нацелившись на группу щита. Звук трескающихся костей, крики и запах крови разнеслись по округе. Десятки оставшихся стоять агентов получили несовместимые с жизнью повреждения. Рассредоточившиеся же гидровцы пережили подлое нападение и теперь выискивали глазами виновника. Команда мстителей и асгардцы получили от кирпичей незначительные повреждения. Шарлотта защитила себя щитом, Анита расстреляла из репульсеров все летящие в нее камни, а Тора создала вокруг своего отряда грозовой щит с помощью молота. «Принцесса Асгарда, приятно с вами познакомиться», виновник нападения появился. Выйдя из переулка, он внимательно оглядел оставшихся в центре улицы противников. Асгардцы и защитники земли, находящиеся под контролем Фрэнсис, рассказывала Зобу о силах всех мстителей, и поэтому пришелец был заочно знаком с Анитой и Шарлоттой. Разумеется, помимо мстителей, он слышал и об Августе, который наряду с остальными остался стоять в центре улицы. «Не знаю, кто ты, но тебе не стоило появляться в Мидгарде», — грозно прокричала Тора и с помощью магии ускорила себя, чтобы молниеносно достигнуть Зоба и навязать ему ближний бой. Глаза сына Таноса сузились, держа в одной руке скипетр с камнем разума, другой он указал на землю. По округе прошло землетрясение, и прямо перед несущейся на большой скорости Торой поднялся отслоившийся пласт земли. Богиня молнии врезалась в него и почувствовала, как ее тело потяжелело. Разлетевшаяся от столкновения земля замерла вокруг Торы и, поддавшись телекинетическим силам Зоба, прилипла к телу богини. Постепенно вокруг воительницы собиралось все больше и больше земли. Обволакивая ее, земля постепенно словно змея сдавливала, не давая богине возможности выбраться. «Вперед!» — выкрикнул Сиф, и вся команда асгардцев ринулась в бой. Тора снова глупо пошла на пролом и попала в ловушку врага. Стоило только асгардцам попасть в поле зрения Зоба, как их бравый отряд спасения оказался в схожей с Торой ситуации. Теперь уже весь отряд асгардцев попал в земляную ловушку. Ухмылка появилась на лице сына Таноса. Он не расслаблялся. Просто относительно легкая победа над отрядом Асгарда вызвала у него непроизвольную реакцию. Зоб ожидал от принцессы Асгарда и ее соратников нечто большего. Повинуясь невидимой силе, тела пойманных с прессованной землей асгардцев поднялись в небо. Маленькая улица начала рассыпаться подобно песку. Все обломки здания и других сооружений вздымались вверх и липли к пойманным телам асгардцев, словно к магниту. Пока внимание пришельца было приковано к Торе и ее команде, Август приказал гидровцам отступить на соседнюю улицу. На нее не распространилось влияние Эбенова, и там было условно безопасно. Шарлотта внимательно наблюдала за Зобом и проводила анализ его силы. Она старалась придумать какой-нибудь план, чтобы противостоять пришельцу. Асгардцев капитан Америка уже списала со счетов, а зря. Раздался пронзительный раскат грома, и на лице Августа появилась ослепительная улыбка. Богиня молнии решила больше не сдерживаться и показала всю свою силу. Раскидистый каскад молнии обрушился на землю, попав в один из левитирующих шаров мусора. Изнутри раздался воинственный рык, и налипшая грязь вместе с остальным мусором разлетелась в разные стороны. Показалась Тора, обвитая кольцами молний, она грозно смотрела на Зоба. Совершив несколько взмахов молотом, богиня освободила своих друзей и со вспышкой переместилась прямо к Зобу. Пришелец махнул рукой и вырастил из земли перед собой преграду, которую одним ударом разбила Тора. Второй удар уже обрушился на самого Эбеновой, вовремя защитившегося скипетром. Интересный артефакт, он смог выдержать удар моего Мьёльнира. Не подскажешь, как называется? Развернувшись всем телом, асгардская принцесса нанесла мощный удар ногой и пробила зубом стену близлежащего дома. Кха, кха, прокашлялся из-за поднявшейся пыли Эбеновой и, выйдя обратно на улицу, вальяжно отряхнул себя. Видимо, удар Тора не причинил ему никакого вреда. А принцесса Асгарда оказалась сильнее, чем я изначально предположил. Впрочем, это уже не важно. По барабанным перепонкам ударил неприятный звук, схожий с треском стекла. От бьющего вверх энергетического луча разошлись прозрачные трещины, трещало по швам само пространство. Прямо на глазах жителей всего Нью-Йорка, трещины, подобно пасти кита, широко раскрылись и показали за собой бездушный темный космический мир, из которого на Землю хлынули полчища десантных кораблей и сороконожек вперемешку с парящими инопланетными колесницами. Женщина в офицерской форме, сложив руки за спину, смотрела на тактическую карту Нью-Йорка. Последние недели она провела в изучении этой карты, прорабатывая будущие сценарии защиты города. Тишину в палатке генерал-лейтенанта разрушил зазвонивший телефон. Он заставил отвлечься женщину от рассматривания тактической карты и взволнованно подойти к себе. Подняв трубку, генерал услышала по ней одно лишь слово «началось». Ее тайные покровители дали сигнал к началу. Перед началом женщина-генерал решила выйти из своей палатки, и стоило ей только взглянуть на небо, как она своим взглядом наткнулась на прорезающую голубое полотно полосу. Эта линия поднималась откуда-то из центра Нью-Йорка и скрывалась где-то глубоко в небе. От звонка покровителей и аномалии, творящейся в небе, кровь в жилах генерала начала закипать. В глазах женщины промелькнул какой-то блеск, а на губах непроизвольно натянулась довольная улыбка. «Генерал-лейтенант МакТвиш, что нам делать?» — подбежал запыхавшийся офицер. В лагере на побережье тем временем уже творилась неразбериха. Солдаты по-разному реагировали на появившийся в небе столб света. Кто-то считал его знаком божьим, а кто-то нападением пришельцев. Вторая группа теоретиков была чертовски права. Для начала нужно успокоиться, паника ни к чему хорошему не приведет. Вместе с офицером, генерал-лейтенант направилась в палатку, служащую центром связи, где выловил радиста и приказал ему настроить связь с другими военным группами, находящимися в Нью-Йорке или близ него. «С вами говорит генерал-лейтенант Эльза МакТвиш. В связи с экстренной ситуацией в Нью-Йорке все подразделения переходят под мое руководство». Сообщение генерал-лейтенанта дошло до всех близлежащих военных подразделений. Установив связь со всеми, МакТвиш незамедлительно объявила о полной боевой готовности и ввода войск в город. Танки, бронетехника и грузовики со снабжением, артиллерия и ПВО проезжали мимо ранее протестующие толпы. Совсем недавно эти люди открыто выражали свою неприязнь находившимся на военных учениях солдатам, но как только этим людям понадобилась помощь, они забыли о своем прошлом отношении. В это же время на окраине Нью-Йорка огромные грузовые лифты с тяжелым механическим перебором поднимали на поверхность вооруженных энергетическим оружием бойцов. Одни были одеты в громоздкие силовые доспехи, чем-то схожие с костюмами Старка, имели на броне опознавательные знаки армии США, будто бы они принадлежали к одному из военных подразделений, а другие носили на себе военную американскую униформу, поверх которой находился экзоскелет. Одним словом, солдаты будущего. Случайно встретившие в суматохе странных солдат граждане не придавали особого значения их экипировке. Им было достаточно увидеть опознавательные знаки, чтобы довериться необычным солдатам. С момента открытия портала прошло несколько часов. В городе развязалась нешуточная война. Прибывшие из портала пришельцы совсем не щадили обычных гражданских и расстреливали их наравне с солдатами. Эльза МакТвиш, получившая полный набор особых полномочий из Белого дома, устроила в Нью-Йорке настоящую войну. В ней ключевую роль сыграла не только пехота с тяжелой техникой, но также артиллерия, ПВО, авиация из 109-й национальной гвардии и даже целая флотилия, которую удалось загнать в реку Ист, протекающую вдоль города. Улицы усыпались трупами американских солдат, мирных граждан и пришельцев. Кровь заполонила все улицы. Эльза старалась проводить спасательные операции гражданских, но они удавались с переменным успехом. Пришельцы не брали заложников, всех встреченных людей они просто истребляли. Помимо американских солдат, активное участие в борьбе с пришельцами принимали и местные нью-йоркские мутанты. Супергерои и суперзлодеи, все сейчас сражались на одной стороне. Гордо парящий над улицей огромный десантный корабль «Читаури» резко потянулся к земле, уткнувшись мордой в дорогу. Он пропахал несколько десятков метров асфальта и застыл недвижимой фигурой. Прямо перед упавшим кораблем одиноко стоял седой старик в шлеме. Указывая своими руками на корабль, он сделал незаметный жест, и огромная железная сороконожка болезненно заскрипела, сжимаясь. Изнутри раздался истошный рев. Не весь десант «Читаури» успел высадиться. Сдавливающим корабль пришельцев стариком был самый разыскиваемый мутант в США, Эрик Линшер, также известный как «Магнето». Это был уже третий уничтоженный им десантный корабль пришельцев. «Магнето» — один из сильнейших мутантов Земли и мой любимый персонаж «Людей Икс». Удар ногой откинул ближайшего «Читаури», пара выстрелов из тяжелого пистолета по глазам окончательно успокоили его. После открытия портала Зоб сумел скрыться с глаз Торы вместе со Скипетром. Команда Мстителей с Богиней Молнии отправилась к портальному устройству, пока Август пошел по следам Зоба. Эбеновый не просто так сбежал со Скипетром. Если бы портальную установку можно было деактивировать, то он остался бы ее защищать, а его неожиданный побег прямо говорил, что просто отключить установку не получится. В каноне Тессеракт создал вокруг себя защитную оболочку, которая ничего не пропускала из внешнего мира. Только камень разума в Скипетре смог проникнуть через абсолютный щит камня пространства и отключить установку. Возможно, ключом к закрытию образовавшегося над городом портала мог служить Скипетр в руках Зоба, как и было в каноне. Если у команды Мстителей не получится деактивировать портал без камня разума, значит, Август окажется прав. Если же им удастся отключить установку без Скипетра с камнем бесконечности, то Август все равно ничего не потеряет, ведь изначальная цель преследования Зоба заключалась именно в получении Камня Разума. Первая стычка Торы с сильнейшим сыном Таноса продемонстрировала примерный уровень силы Беновой. Август в эту стычку специально не лез. Предусмотрительно затаившись среди остальных Мстителей, он внимательно наблюдал, выискивая сильные и слабые стороны пришельца телекинетика. В фильмах и комиксах у Зоба был разный уровень сил, и понять, каким именно он обладает без тестового боя, было довольно сложно. Повезло, что Тора так удобно оказалась рядом и проверила силы Беновой. Даже если тот и скрыл часть своих сил, шанс на победу у Августа был довольно высокий. Зайдя в переулок, наемник изменил внешность и, используя магическую силу, полетел на поиски Зоба. Благодаря тому, что во время вторжения на поверхность вылезло довольно много разного рода мутантов, которые помогали армии США разбираться с «Читаури», летящий по небу огненный парень не привлекал к себе особого внимания. Поиски Зоба надолго не растянулись. Август нашел его на одной из улиц Нью-Йорка. Величественно шествуя по ней, пришелец добивал полуживых военных. К сожалению, одному из мобильных отрядов спасения, под командование Эльзы Мактриш, не повезло наткнуться на Зоба. Тот долго церемониться с ними не стал и использовал свои силы. У людей не было и шансов. Они были уничтожены за несколько минут. «Развлекаешься здесь?» – приземлился на дорогу Август. На его лице было довольно сложное выражение. «Ты один из мутантов?» Интересно, Зоб не был магом и, разумеется, магическую силу, бьющую сейчас из Августа через край, почувствовать он не мог. Внешне же пульсация магической силы никак себя не проявляла. «А поверь, через несколько минут тебе станет еще интереснее. Я тебе обещаю. Глава 43. Теперь ты будешь принадлежать мне». Асфальт под ногами Августа закипел. В воздухе появился тошнотворный запах битума. Используя магическую силу, мужчина поднимал температуру циркулирующего внутри своего тела пламени. Постепенно его изначальный облик под влиянием истинной сущности начал изменяться. Зоб наблюдал за творящимися с землянином изменениями. Как его волосы постепенно приобретали золотисто-медовый цвет, как его глаза теряли свои прежние человеческие черты и как его тело медленно со всех сторон обступали языки пламени. «Ты не похож на человеческого мутанта», — заключил Зоб, следя за происходящей перед ним трансформацией. «Магическое существо с другой планеты, и как же ты попал на Землю?» Видимо, контроль Одина над мирами ослаб. Август принял истинный облик. Его магическая мощь в несколько раз увеличилась. Чтобы выдержать собственную физическую силу, Он укрепил кожу магической энергией, отчего та приобрела нежный оливковый цвет. Помимо кожи изменениями подверглись и вены, внутри которых циркулировала мана. От большого объема циркулирующей внутри них огненной демонической энергии, вены стали просвечиваться сквозь укрепленную кожу. Они сияли ярким золотистым пламенем, покрывая тело причудливыми узорами. «Думаешь, твоя магия сможет справиться со мной?» — произнес сохнущими губами Зоб, ощущая поднимающуюся вокруг температуру. «Я встречал подобных тебе существ. Ничего особенного вы из себя не представляли». Эбеновый слегка двинул своей рукой, и асфальт под ногами Августа стремительно полетел вверх. Пока противник подготавливался к бою, Зоб тоже готовился. Отвлекая внимание человека своими речами, он незримо воздействовал своей силой на позади стоящую многоэтажку, незаметно разрушая ее каркас, готовясь обрушить на своего врага. Когда каркас был достаточно изломан и многоэтажное здание готовилось в любую минуту упасть, Зоб сковал тело противника асфальтом и запустил в сторону падающей многоэтажки. Раздираемый элементальной энергией, Август безразлично смотрел на нависшую над ним огромную тень. Многотонные кирпичные блоки грозно склонились над ним и готовились обрушить на него всю свою первозданную мощь. Асфальт, удерживающий его тело, медленно оплавился и стек с него. Тело освободилось от оков, но времени убраться из-под склонившейся многоэтажки уже не было. С высоко поднятой головой Август встретил многотонные блоки. По всей улице прошло мощное землетрясение. Оно всколыхнуло асфальт и покрыло буграми всю дорогу. Машины, столбы и другая уличная атрибутика вместе с трупами солдат скрылись под землей. Некогда обычная улица теперь представляла из себя сцену из апокалипсиса. Зоб перед самым ударом поднял свое тело в воздух и защитился от редких обломков. Выжить после настолько сильного удара было невозможно. Эбеновый подумал, что он уже разобрался с человеком и решил покинуть разрушенное место. В этот момент обломки обрушившегося зобом здания густо задымили. Где-то под ними из ничего стал образовываться пожар, который молниеносно охватывал другие обломки. Глаза Эбеновой сузились. Он выставил руку перед собой и стал медленно опускать ладонь вниз, придавливая обломки и перекрывая пожару доступ к кислороду. Неужели он выжил? Невольно задался вопросом Зоб, продолжая воздействовать своей силой на обломки. Густой дым через некоторое время пропал, казалось, ему удалось погасить подозрительный пожар, только вот его не оставляло какое-то странное чувство. Пока он воздействовал своей силой на многотонные обломки, определенное место ускользало из-под его контроля. С наполненным яростью шипением из-под обломков показался охваченный пламенем человеческий силуэт. Расплавив все препятствия на своем пути, Август выбрался на свободу. Нынешняя температура его тела была выше температуры магмы. Все легковоспламеняющееся на расстоянии 10 метров от него загорелось. Шагая, Август после себя оставлял оплавленные следы, по бокам от него вздымался огонь. Он прокладывал огненный путь к безмолвно зависшему в небу зобу. Пришелец был, мягко сказать, удивлен. Он не мог понять, как обычное магическое существо смогло выжить под ударом многотонных плит. «Зоб, думал так легко избавиться от меня!» — игриво выкрикнул Август и поднял руку, образуя вокруг себя огненную цепь, свободно парящую в воздухе. Эбеновый нахмурился. Не став ничего отвечать противнику, он прикрыл глаза, концентрируя всю свою ментальную силу. Ловко перепрыгивая по крышам домов, Гвен растерянно наблюдала за улицами Нью-Йорка. Весь город был погружен в хаос. Всюду шли настоящие бои. Американские солдаты совместно с полицией вели ожесточенную борьбу в городе. Прикрывая друг друга, солдаты старались проводить эвакуацию гражданских. Отец ушел рано утром на службу, и после начала вторжения от него не было вестей. Дурные мысли заполнили голову Стейси, и она решила отыскать отца, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Надев супергеройский костюм, Гвен покинула стены дома и отправилась в полицейский участок. Полицейский участок был расположен далеко от открывшегося в небе портала. Когда Стейси туда прибыла, она увидела развернувшийся там лагерь военных и беженцев. Сняв с себя костюм девушки-паука, Гвен уже как дочь капитана Стейси подошла к раскинувшемуся лагерю. Отыскав сослуживцев отца, Гвен наконец узнала, куда пропал ее отец. В момент открытия разлома в небе, капитан Стейси находился почти в самом эпицентре. Связь с ним прервалась несколько часов назад. Рассказавшие ей это сослуживцы старались успокоить Гвен и всячески подбодрить, заочно ставя крест на ее отце. Получив нужную информацию, Стейси больше не собиралась оставаться в лагере. Она натянула на себя обратно черно-белый костюм и отправилась на место, где последний раз ее отец выходил на связь. Когда-то безопасные улицы Нью-Йорка превратились в настоящие поля битв. Гвен с особой осторожностью старалась красться сквозь крыши домов, чтобы случайно не привлечь внимание пришельцев. Сейчас она не хотела геройствовать. Единственного, чего она хотела, это спасти своего отца. Но жизнь часто любит вносить свои корректировки в чужие планы. Так Гвен оказалась случайной свидетельницей нападения пришельцев на гражданских. Рядом нигде не было военных или полицейских, и без вмешательства кого-либо жизни этих людей оказались бы под угрозой. Стейси не смогла перебороть себя и вмешалась. Бегущую группу людей преследовала летящая вдоль домов инопланетная платформа, чем-то отдаленно напоминающая колесницу. Впереди колесницы стоял пилот, управляющий ею, а позади стрелок, который вел огонь по убегающим от них мирным гражданам. Гвен устроила засаду. Незаметно опередив преследуемых людей, девочка-паучок уселась на крыше здания. Дождавшись, пока под ней в ужасе пробежит группа людей, Стейси спрыгнула на следующую за ними платформу пришельцев. Скинув ударом ноги пилота, она обезвредила колесницу Читаури и быстро ретировалась с нее. Пролетев несколько десятков метров, платформа, потерявшая управление, врезалась в здание и подорвалась. «С вами все в порядке?» – приземлилась рядом с паникующими людьми Гвен. В двух кварталах отсюда, в частной больнице Эскорп, расположились силы армии США. «Немедленно отправляйтесь туда, девушка-паук!» Из толпы спасенных людей выбежала девочка-подросток с телефоном. Видимо, она решила заснять своего кумира на камеру. «Сделай мне одолжение, принцесса!» – подружески подошла к ребенку Гвен. «Я не смогу остаться вместе с вами. Проследи за меня, чтобы все добрались до больницы Эскорб в безопасности». «Конечно», – оживилась девочка, фокусируя свою камеру на стройной фигуре героини. Закончив с выжившими, Гвен вернулась на крыши. Все еще надеясь отыскать отца, она двинулась дальше. Чем ближе героиня подбиралась к пространственному разрыву, тем чаще встречались группы пришельцев. На одной из улиц раздался громкий взрыв, привлекая к себе внимание не только пришельцев, но и скрывающийся Гвен. Взрыв был совсем недалеко от предполагаемого местонахождения отца. Возможно, как раз именно капитан Стейси стал первопричиной взрыва. Но когда девочка-паучок прибыла на место, ее лицо непроизвольно дернулось. На небольшой площади, прямо в самом центре, стояло нечто гуманоидной формы, обвитое черными шевелящимися щупальцами. Вокруг монстра валялись разорванные тела пришельцев и обломки их колесниц. Монстра окружили десятки платформ и несколько подоспевших пехотных отрядов Читаури. Без лишних разговоров они открыли огонь по чудовищу. Лазеры ударялись об его плоть, оставляя ожоги, но никакого серьезного урона они монстру не наносили. Подняв взгляд к небу, гуманоидное чудовище холодно рыкнуло и высоко подпрыгнуло. Несколько инопланетных колесниц разорванными кусками опали на землю, а монстр приземлился прямо на отряд пехоты и устроил кровавое побоище. Прошло около 10 минут, и от прошлой армии Читаури ничего не осталось. Стоя в центре улицы, монстр смотрел на приближающийся десантный корабль. Гвен же в этот момент зажимала рот ладонями, стараясь сдержать рвотный позыв. Слишком уж жестоким было убийство пришельцев. Их тела буквально были разорваны на куски, внутренние органы и кровь заполонили всю улицу. Раскрыв свою широкую пасть, огромный десантный корабль выплюнул из себя новые отряды Читаури. После выполнения задачи он собирался снова набрать высоту, но в этот момент до этого неподвижно стоящий монстр высоко подпрыгнул и, пробив обшивку корабля, проник внутрь. Гвен решила больше не тратить попусту время и отправилась прочесывать улицы в поисках отца. Читаури напряженно общались между собой. Где-то впереди шли ожесточенные звуки борьбы. Нечто пробивалось по коридору корабля, убивая всех на своем пути. Со временем звуки прекратились. Из темноты к пришельцам вышла на вид хрупкая девушка-землянка. Серебристые волосы, холодное личико и убийственное выражение в глазах, а еще эта слабая полуулыбка. Ванесса Фиск собственной персоной. Вторжение пришельцев она застала прямо в гетто. Там она находилась по важной бизнес-встрече, которую решили провести подальше от чужих глаз. Вырвавшаяся из портала огромная армия пришельцев прервала крупную сделку Кингпин и убила всех, кроме нее. Разозленная из-за нападения, Ванесса решила отомстить пришельцам и, нарастив поверх своего тела жуткий костюм, чтобы специально скрыть свою личность, она устроила настоящий филиал ада Читаури. Медленно идя по коридору к новой группе врагов, Фиск почувствовала слабое тепло в районе лба. Жуткая улыбка появилась на ее лице, когда она поняла, что только что произошло. Вы слишком долго пытались убить меня, теперь ваше оружие бесполезно. Основная концентрация армии Читаури находилась в гетто. Армия США совместно с департаментом полиции изолировала опасный район и построила вокруг него оборонительные укрепления для предотвращения неожиданных атак. Большая часть мирного населения гетто была эвакуирована. Читаури пока не проводили массированное наступление, а концентрировали силы в гетто. Портал был открыт всего лишь пару часов. Даже десятая часть армии Читаури не успела пройти сквозь портал. Вместе с солдатами и полицейскими на оборонительных сооружениях находились гражданские. Ну, по крайней мере, они были одеты как гражданские, на самом же деле они были мутантами с необычными способностями. К общей обороне они присоединились благодаря указаниям двух пожилых людей, которые в обществе мутантов имели огромный вес. Один из этих пожилых людей сейчас находился в командной палатке генерал-лейтенанта Эльзы Мактриш. Пожилой мужчина, с абсолютно лысой головой, сидел на инвалидном кресле и казалось, что он спал. На самом же деле профессор Ксавьер, а именно такое имя носил пожилой мужчина, сейчас с помощью телепатии общался со своим старым другом Эриком Линшером. 2306 человек убито, 4205 имеют ранения средней и тяжелой степени, еще 6732 числятся пропавшими без вести, офицер стоя перед Эльзой монотонным голосом озвучивал потери. Мактриш, вполуха слушая о потерях, думала сейчас совсем о другом. В ее голове рождался поистине гениальный и дерзкий, но в то же время опасный план. Белый дом выдал ей достаточно полномочий, чтобы воспользоваться стратегическим арсеналом Америки. Ядерное оружие. Одно только словосочетание несет за собой непреодолимую мощь. Портал бесконечно изрыгал из себя десантные корабли пришельцев, значит, на другой стороне портала должны быть основные силы вторженцев. Что будет с ними, если прямо к ним под ноги доставить пару ядерных боеголовок? План гениален, только вот он был сложно реализуем. Мактриш не удастся в срочном порядке найти достаточно высококвалифицированного пилота, который сможет не только пронести бомбу сквозь рой кораблей пришельцев, но и, возможно, пожертвовав собой, пройти через портал и активировать бомбу на другой стороне. Офицер, отчитавшись о потерях, ушел. Эльза склонилась над картой Нью-Йорка. Профессор, до этого молча сидевший на инвалидном кресле, заговорил. «У меня на примете есть сильный мутант, способный управлять металлом. Возможно, вы сможете найти ему применение». Генерал-лейтенанта будто бы осенило. Она с огромным интересом развернулся к профессору. «Ты чуть не грохнул меня, ублюдок», — выругался Август, устало сидя рядом с обгоревшим телом зоба. Пришелец подавал еле заметные признаки жизни. Скипетр с камнем бесконечности уже покоился в руках Августа, и отпускать его он не собирался. Битва с Эбеновой прошла довольно сложно. Этот гад ожидаемо скрывал часть своей силы. Первая половина боя была на стороне зоба. Август как игрушка летал большую часть времени сквозь строение или подтирал своим лицом дорогу. Вся доступная энергия тратилась на поддержание регенерации. Позже Август научился частично блокировать силы зоба. Превращая свое тело в чистый огненный элемент, мужчине удавалось сбрасывать с себя телекинетический контроль Эбеновой. Вторая половина боя уже пошла на стороне Августа, и в итоге бой закончился его победой. Большая часть тела зоба обгорела до углей. Целыми осталась только голова и верхняя часть груди. Поразительно, но организм пришельца до сих пор сохранял работу жизненно важных функций. «Ты победил, но какой в этом смысл?» — подал хриплый голос Эбеновой. «Танос все равно придет на Землю и заберет камни бесконечности. В нынешней победе нет никакого смысла». «Ну как нет? Закрою портал, выиграю несколько лет в Земле, потом уже смотреть надо будет». Где-то в середине слов Августа тело зоба перестало подавать признаки жизни. Мужчина грустно вздохнул, думая о том, кому он вообще это рассказывал, и, встав с камня, пошел в сторону излучающего пространственную энергию маяка, собираясь отключить портальное устройство и остановить вторжение Читаури. По пути с ним по гарнитуре связалось командование Гидры. Пересказав план Эльзы Мактриш, они узнали о возможности его реализации. Август дал добро, можно закончить вторжение так же, как это было в каноне, только с некоторыми поправками. Тем временем группа Мстителей вовсю обороняла портальное устройство, пока Старк вместе с Торой пытались разобраться в технологии окружающего аппарат барьера. В пылу боя они и не заметили, как из их команды куда-то пропал Август. Обозленно ударив по барьеру, Старк сдалась. У нее в голове не было вообще никаких идей, как возможно было снять защиту с портального устройства. «Отец говорит мне, что где-то должен быть ключ к этому устройству, чтобы снять защищающий его барьер, передала слова отца Тора. Маги из Асгарда прибудут сюда в течение часа, чтобы разобраться с портальным устройством, а пока нам нужно защищать Мидгард. Не беспокойтесь, ключ у меня. Август, где ты пропадал? Беззлобно воскликнула Старк. Почему ты не предупредил никого, когда покинул нашу команду? На это не было времени, прошел мимо Тора и Аниты Август, держа в руках скипетр с камнем разума. Все оказалось так же, как и Каноне. При создании на портальное устройство был установлен специальный энергетический щит, черпающий свою энергию из камня пространства. По сути, эта энергия была бесконечна, а значит и щит, воздвигнутый вокруг портального устройства, нельзя было истощить и разрушить. Только энергетический источник, схожий по своим свойствам и силе с камнем пространства, мог преодолеть воздвигнутый вокруг портального устройства барьер. Скипетр, являющийся артефактом камня разума, легко проник сквозь энергетический барьер тессеракта и притронулся к стоящему в середине устройства голубому кубу. Одно легкое движение, и куб будет выбит из подпитывающего портал паза, что моментально прервет работу всего устройства. «Август, чего ты ждешь?» – озадаченно спросила Анита, не понимая, почему мужчина до сих пор не отключил устройство. Ведь каждая секунда была на счету. «Видите, вон там вдалеке летит огромный железный шар», — указал на точку в небе Август. «Так вот, в этом шаре, помимо мутанта, который им управляет, находится несколько активированных нейтронных бомб. Я жду, пока он приблизится к порталу и закинет все бомбы в него. После я сразу же закрою его». Эрик Линшер через генерал-лейтенанта связался с Белым домом и, выбив у правительства некоторые привилегии для мутантов в будущем, взялся за сложную и опасную задачу. Нейтронные бомбы средней мощности были взяты со складов зависшего над Нью-Йорком хеликарьера, после же, облепив себя и бомбы металлом, магнета медленно полетел к порталу. Все встреченные на пути корабли Читаурион с помощью силы магнетизма выводил из строя. Преодолев путь до портала, Эрик раскрыл созданный бронированный шар из металла и со всей возможной силой, которую он только мог использовать, запульнул нейтронные бомбы вперед. Через секунду, после того как бомбы исчезли в портале, Август лишил энергии портальное устройство и тем самым закрыл портал, отбив вторжение Читаури и выполнив задание. Попавшие в космическую пустоту нейтронные бомбы на высокой скорости приближались к зависшему в пространстве флагманскому кораблю Читаури. Вот-вот произойдет удар. Расстояние между ними нещадно сокращалось. Сотни пушек гигантского космического корабля развернулись в сторону мчащихся ракет. Многочисленные системы ПВО навелись на цели и открыли огонь. Две нейтронные бомбы сдетонировали в нескольких километрах от флагмана. Мощная взрывная волна достигла обшивки космического корабля, лишь слегка его потрепав. Помимо людей существовало куча других рас, которым удалось разработать аналоги ядерного оружия. Читаури уже несколько раз сталкивались в космосе с таким оружием и разработали меры противодействия против него. Попытка людей уничтожить флот Читаури ядерным оружием не увенчалась успехом. Фьюри отправила мстителей добивать остатки пришельцев. Тора с командой последовала за ними. Август остался рядом с портальным устройством, уселся на камень и старался поскорее восполнить свою ману. Скипетр с камнем разума покоился на его коленях. Между делом он по гарнитуре общался с офицерским составом Гидры и выслушивал от них отчеты о проделанной работе. «Август, ты хорошо постарался», — нежная рука притронулась к затылку мужчины, пустив по всему его телу волну мурашек. «Ты молодец, Лаки, почему ты здесь?» — настороженно спросил Август. Сейчас он был истощен недавним боем, и у него не было особых шансов не то что победить Лаки, а даже просто сбежать от нее. «Я пришла сюда вернуть свой долг», — облокотила затылок мужчины на свою грудь богиня магии и довольно улыбнулась, уже протягивая свои руки к скипетру. «Видишь ли, я хочу получить этот скипетр, ты же не будешь против? В этом скипетре заключена огромная мощь, я не могу отдать тебе его», — вырвался из объятий богини Август. «Ну же, милый, не будь такой жадиной. Смертные все равно никогда не смогут постигнуть всю его мощь, а я вот смогу», — встала с камня довольная Лаки. Стоя спиной к мужчине, черноволосая богиня величественно раскинула руки в разные стороны и тихо усмехнулась. «Я не прошу тебя отдать мне скипетр, я требую». Богиня лжи использовала камень времени. Она знала скорое будущее. Август передаст ей скипетр, а после она применит этот скипетр на нем, взяв его разум под контроль. Все складывалось просто идеально. Нынешнее мгновение было ее настоящим триумфом. «А», — озадаченно айкнула Лаки, — почувствовав прикосновение чего-то жесткого и острого на своей спине. Первозданная энергия камня бесконечности влилась в ее тело и вторглась в ее сознание. Медленно, словно яд, расползаясь по разуму, золотая энергия перекраивала все ее естество. «Я убью тебя!» прорычала со всей возможной мощностью Лаки и направила глаза полные ненависти на Августа. Он предал ее, прислонил артефакт с камнем разума к ее спине и посмел попытаться подчинить ее. «Опусти руки», — холодным голосом приказал Август, заметив, как Лаки медленно тянула к нему свою руку. «Ты не оставила мне выбора. Если хочешь кого-то ненавидеть, ненавидь себя». Богиня магии опустилась на одно колено. Стараясь побороть влияние камня разума в своей голове, Лаки прикладывала все свои силы. Она даже воспользовалась камнем времени на своей шее, черпая из него энергию. Богиня восполняла собственную ману, которую пускала на борьбу с влиянием камня разума. «Лаки, какой бы сильной ты ни была, побороть камень разума ты не сможешь», — насмешливо улыбнулся Август, встретившись с яростными глазами богини. «С этого момента ты будешь принадлежать мне, мужчина». Чтобы еще больше выбесить Лаки, прислонил ладонь к щеке богини и начала по-хозяйски гладить ее. «Убью, убью, убью», — громко повторяла богиня, борясь внутри своего разума с воздействием камня бесконечности. Системный отсчет 737218. Попытка влияния камня времени на пользователя. Попытка отражена, идет установка защиты. Успешно.